Она росла в садах и замках, но по холодной пылкости чувств, присущей современным женщинам, избрала иную, высшую, нелегкую жизнь. От денег она, однако, не отказалась. Этот жест, достойный монахов и романтиков, претил ее трезвой деловитости. Деньги были ей нужны, чтобы служить обществу. Она открыла контору, как бы зародыш образцового машинного бюро, а остальное раздала лигам и комитетам, борющимся за то, чтобы женщины занимались именно такой работой. Никто не знал, в какой мере младшая, Джоан, разделяет этот несколько деловитый идеализм. Во всяком случае, за своей сестрой и начальницей она шла с собачьей преданностью, более приятной все же, чем твердость и бодрость старшей, и даже немного трагичной. Полина Стесси трагедии не знала. По-видимому, ей казалось, что их не бывает. Когда Фламбо встретил свою соседку впервые, сухая ее стремительность и холодный пыл сильно его позабавили. Он ждал внизу лифтера, который развозил жильцов по этажам. Но девушка с соколиными глазами ждать не пожелала. Она резко сообщила, что сама разбирается в лифтах и не зависит от мальчишек, а, кстати, и от мужчин. Жила она невысоко, но за считанные секунды довольно полно ознакомила сыщика со своими воззрениями, сводившимися к тому, что она – современная деловая женщина и любит современную дельную технику. Ее черные глаза сверкали холодным гневом, когда она помянула тех, кто науку не ценит и вздыхает по ушедшей романтике. «Каждый, — говорила она, — должен управлять любой машиной, как она управляет лифтом». Она чуть не вспыхнула, когда Фламбо открыл перед ней дверцу, а он поднялся к себе, вспоминая с улыбкой о такой взрывчатой самостоятельности. Действительно, нрав у нее был пылкий, властный, раздражительный, и худые тонкие руки двигались так резко, словно она собиралась все разрушить. Как-то Фламбо зашел к ней, хотел что-то напечатать, и увидел, что она швырнула на пол сестренные очки и давит их ногой. При этом она обличала дурацкую медицину и слабых, жалких людей, которые ей поддаются. Она кричала, чтобы сестра и не думала больше таскать домой всякую дрянь. Она вопрошала, не завести ли ей парик, или деревянную ногу, или стеклянный глаз. И собственные ее глаза сверкали стеклянным блеском. Пораженный такой нетерпимостью, Фламбо не удержался, и рассудительный, как все французы, спросил ее, почему очки — признак слабости, а лифт — признак силы. Если наука вправе помогать нам, почему ей не помочь и на сей раз? «Что тут общего?» — надменно ответила Полина. «Да, мсье Фламбо, машины и моторы — признак силы. Техника пожирает пространство и презирает время. Все мы овладеваем ею. Это возвышенно, это прекрасно, это истинная наука. А всякие подпорки и припарки — отличительный знак малодушных». «Доктора подсовывают нам костыли, словно мы родились калеками или рабами. Я не рабыня, мсье Фламбо. Люди думают, что все это нужно, потому что их учат страху, а не смелости и силе. Глупые няньки не дают детям смотреть на солнце, а потом никто и не может прямо на него смотреть. Я гляжу на звезды, буду глядеть и на эту. Солнце мне не хозяин. Хочу и смотрю». «Ваши глаза ослепят солнце», — сказал Фламбо, кланяясь с иностранной учтивостью. Ему нравилось говорить комплименты этой странной, колючей красавице, отчасти потому, что она немного терялась. Но, поднимаясь на свой этаж, он глубоко вздохнул, присвистнул и проговорил про себя. «Значит, и она попала в лапы к этому знахарю с золотым глазом». Как бы мало он не знал о новой религии, как бы мало ею не интересовался, о том, что адепты ее глядят на солнце, он все же слышал. Скоро он заметил, что духовные узы между верхней и нижней конторой становятся все крепче. Тот, кто именовал себя колоном, был поистине великолепен, как и подобает жрецу солнечного бога. Он был не намного ниже Фламбо, но гораздо красивее. Золотой бородой, синими глазами, откинутой назад львиной гривой, он походил как нельзя больше на белокурую бестию, воспетую Ницше. Но животную его красоту смягчали, возвышали, просветляли мощный разум и сила духа. Он походил на саксонского короля, но такого, который прославился святостью. Этому не мешала деловая будничная обстановка. Контора в многоэтажном доме на Виктория-стрит, аккуратный и скучный клерк в приемной, медная табличка, золоченый глаз вроде рекламы окулиста. И тело его, и душа сияли сквозь пошлость властной, вдохновенной силой. Всякий чувствовал при нем, что это не мошенник, а мудрец. Даже в просторном полотняном костюме, который он носил в рабочие часы, он был необычен и величав. Когда же он славословил солнце в белых одеждах, с золотым обручем на голове, он был так прекрасен, что толпа, собравшаяся поглазеть на него, внезапно умолкала. Каждый день три раза новый солнцепоклонник выходил на небольшой балкон и перед всем Вестминстером молился своему сверкающему господину на рассвете, в полдень и на закате. Часы еще не пробили 12 раз на башне парламента, колокола еще не отзвонили, когда отец Браун, друг Фламбо, впервые увидел белого жреца, поклонявшегося Аполлону. Фламбо его видел не впервые и скрылся в высоком доме, не поглядев, идет ли за ним священник. А тот, из профессионального интереса к обрядам или из личного, очень сильного интереса к шутовству, загляделся на жреца, как загляделся бы на кукольный театр. Пророк, именуемый Колоном, в серебристо-белых одеждах стоял, воздев кверху руки, и его, на удивление, властный голос, читающий летанию, заполнял суетливую, деловитую улицу. Вряд ли солнечный жрец что-нибудь видел. Во всяком случае, он не видел маленького круглолицего священника, который, помаргивая, глядел на него из толпы. Наверное, это и отличало друг от друга таких непохожих людей. Отец Браун мигал всегда, на что бы ни смотрел. Служитель Аполлона смотрел, не мигая, на полуденное солнце. «О, солнце!» — возглашал пророк. «Звезда, величайшая из всех звезд! Источник, безбурно струящийся в таинственное пространство! Ты, породившая всякую белизну, белое пламя, белый цветок, белый гребень волны, отец невиннейший невинных и безмятежных детей, первозданная чистота, в чьем покое...» Что-то страшно затрещало, словно взорвалась ракета, и сразу же раздались пронзительные крики. Пять человек кинулись в дом, трое выбежало, и, столкнувшись, они оглушили друг друга громкой сбивчивой речью. Над улицей повисла несказанная жуть, страшная весть, особенно страшная от того, что никто не знал, в чем дело. Все бегали и кричали, только двое стояли тихо. Наверху прекрасный жрец Аполлона, внизу неприметный служитель Христа. Наконец в дверях появился Фламбо, могучий великан, и небольшая толпа присмирела. Громко, как сирена в тумане, он приказал кому-то или кому угодно бежать за врачом и снова исчез в темном, забитом людьми проходе, а друг его, отец Браун, незаметно скользнул за ним. Ныряя сквозь толпу, он слышал глубокий напевный голос, взывавший к радостному Богу, другу цветов и ручейков. Добравшись до места, священник увидел, что Фламбо и еще человек пять стоят у клетки, в которую обычно спускался лифт. Но его там не было. Там была та, которая обычно спускалась в лифте. Фламбо уже 4 минуты глядел на разможженную голову и окровавленное тело красавицы, не признававшей трагедии. Он не сомневался, что это Полина Стесси, и хотя послал за доктором,

— нетерпеливо спросил Фламбо. «Ее убили». «Так она же была одна», — возразил сыщик. «Ее убили, когда она была одна», — ответил священник. Все глядели на него, но он сидел так же тихо, отрешенно, и круглое лицо его хмурилось, словно он горевал о ком-то или за кого-то стыдился. Голос его был ровен и печален. Колон снова выругался. «Нет, вы скажите!» — крикнул он. «Когда придут за этой кровожадной гадиной? Убила родную сестру! Украла у меня 500 000!» «Ладно, ладно, пророк!» — усмехнулся Фламбо. «Чего там? Этот мир только марево!» Служитель солнечного бога попытался снова влезть на пьедестал. «Не в деньгах дело!» — возгласил он. «Конечно, на них я распространил бы учение по всему свету, но главное — воля моей возлюбленной. Для нее это было святыней. Полина видела!» Отец Браун вскочил, кресло зашаталось. Он был страшно бледен, но весь светился надеждой, и глаза его сияли. «Вот!» — воскликнул он. «С этого и начнем! Полина видела!» Высокий жрец суетливо, как сумасшедший, попятился перед маленьким священником. «Что такое?» — визгливо повторял он. «Да как вы смеете?» «Полина видела!» — снова сказал священник, и глаза его засияли еще ярче. «Говорите, ради Бога! Скажите все! Самому гнусному преступнику, совращенному бесом, становится легче после исповеди. Покайтесь! Я очень вас прошу!» «Как видела Полина?» «Пустите меня, черт вас дери!» — орал Колон, словно связанный гигант. «Какое вам дело? Ищейка! Паук! Что вы меня путаете?» «Схватите его!» — спросил Фламбо, кидаясь к выходу, ибо Колон широко распахнул дверь. «Нет, пусть идет!» — сказал отец Браун и вздохнул так глубоко, словно печаль его всколыхнула глубины вселенной. «Пусть Каин идет! Он Божий!» Когда он уходил, все молчали, и быстрый разум Фламбо томился в недоумении. Мисс Джоан с превеликим спокойствием прибирала бумаги на своем столе. «Отец», — произнес наконец Фламбо, — «это мой долг, не только любопытство. Я должен узнать, если можно, кто совершил преступление». «Какое?» — спросил священник. — «То, которое сегодня случилось», — отвечал его порывистый друг. — «Сегодня случилось два преступления», — сказал отец Браун. — «Они очень разные, и совершили их разные люди». Мисс Джоан сложила бумаги, отодвинула их и стала запирать шкаф. Отец Браун продолжал, обращая на нее не больше внимания, чем она обращала на него. — «Оба преступника», — говорил он, — «воспользовались одним и тем же свойством одного и того же человека, и боролись они за одни и те же деньги. Преступник покрупнее споткнулся о преступника помельче, и деньги получил тот». «Не тяните вы, как на лекции», — взмолился Фламбо. «Скажите попросту». «Я скажу совсем просто», — согласился его друг. Мисс Джоан, деловито и невесело хмурясь, надела перед зеркальцем невеселую, деловитую шляпку, неторопливо взяла сумку и зонтик и вышла из комнаты. «Правда, очень проста», — сказал отец Браун. «Полина Стесси слепла». «Слепла?» — повторил Фламбо, медленно встал и распрямился во весь свой огромный рост. «Это у них в роду», — продолжал отец Браун. «Сестра носила бы очки, но она ей не давала. У нее ведь такая философия или такое суеверие. Она считала, что слабость нужно преодолеть. Она не признавала, что туман сгущается, хотела разогнать его волей. От напряжения она слепла еще больше, но самое трудное было впереди. Этот несчастный пророк, или как его там, заставил ее глядеть на огненное солнце. Они это называли «вкушать Аполлона». О, Господи, если бы эти новые язычники просто подражали старым! Те хоть знали, что в чистом, беспримесном поклонении природе немало жестокого. Они знали, что огненные стрелы Аполлона могут погубить и ослепить. Священник помолчал, потом начал снова, тихо и даже с трудом. «Не пойму, сознательно ли ослепил ее этот дьявол, но слепотой он воспользовался сознательно. Убил он ее так просто, что невозможно об этом подумать. Вы знаете, оба они спускались и поднимались на лифте сами. Знаете вы и то, как тихо эти лифты скользят. Колонн поднялся до ее этажа и увидел в открытую дверь, что она, медленно выводя буквы по памяти, пишет завещание. Он весело крикнул, что лифт ее ждет, и позвал, когда она допишет, к себе. А сам нажал кнопку, беззвучно поднялся выше и молился в полной безопасности. Когда она, бедная, кончила писать, побежала в лифт, чтобы скорее попасть к возлюбленному, и ступила «Не надо!» — крикнул Фламбо. «За то, что он нажал кнопку, он получил бы 500 000», — продолжал низкорослый священник тем ровным голосом, которым он всегда говорил о страшных вещах. Но ничего не вышло. Не вышло ничего, потому что еще один человек хотел этих денег и знал о Полининой болезни. Вот вы не заметили в завещании такой странности. Оно не дописано и не подписано, а подписи свидетелей, Джоан и служанки, там стоят. Джоан подписалась первой и с женским пренебрежением к формальностям сказала, что сестра подпишется потом. Значит, она хотела, чтобы сестра подписалась без настоящих, чужих свидетелей. С чего бы это? Я вспомнил, что Полина слепла, и понял. Джоан хотела, чтобы ее подписи вообще не было. Такие женщины всегда пишут вечным пером, а Полина и не могла писать иначе. Привычка и воля, и память помогали ей писать совсем хорошо, но она не знала, есть ли в ручке чернила. Наполняла ручку сестра, а на сей раз не наполнила. Чернил хватило на несколько строк, потом они кончились. Пророк потерял 500 000 фунтов и совершил зря самое страшное и гениальное преступление на свете. Фламбо подошел к открытым дверям и услышал, что по лестнице идет полиция. Он обернулся и сказал: «Как же вы ко всему присматривались, если так быстро его разоблачили?» Отец Браун удивился. «Его?» — переспросил он. — «Да нет. Мне было трудно с этой ручкой и с мисс Джоан. Что Колонн преступник, я знал еще там, на улице». — «Вы шутите?» — спросил Фламбо. — «Нет, не шучу», — отвечал священник. — «Я знал, что он преступник раньше, чем узнал, каково его преступление». — «Как это?» — спросил Фламбо. — «Языческих стоиков», — задумчиво сказал отец Браун, — «всегда подводит их сила». Раздался грохот, поднялся крик, а жрец Аполлона не замолчал и не обернулся. Я не знал, что случилось, но я понял, что он этого ждал.